5 июля в Пхеньяне в Центральном доме молодежи состоялось дружественное объединенное собрание представителей Корейского и Российского союзов молодежи. Здесь присутствовали первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Юнгам, работники этого союза, представители трудовой и учащейся молодежи, а также члены делегации Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации во главе с секретарем ЦК Компартии Российской Федерации Владимиром Исаковым, являющимся первым секретарем ЦК Ленинского комсомола Российской Федерации. На собрании были выступления, затем участники прослушали концерт художественной агитбригады ЦК Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского союза молодежи.